Если он не заставлял учиться применять кристаллы или песок, то заставлял страдать у себя в огромной комнате. Я ее, так сказать, оборудовал для физических нагрузок. Зачем-то собака хотела, чтобы я стал выше. Мне же хотелось скопировать и адаптировать эти техники под себя, стать абразивным магом. Тем не менее, Анубис порушил все мои ожидания. Представший выбор был куда более странный. Выбирай. 1. Создать новый образ личина мага песка стало опасней, за вас уже выдана награда. Вы можете на корню зарубить проблемы, создав образ чистого и непоколебимого кристального рыцаря. 2. Подчинить неудачу образ, который вы создавали, был осквернен, в вас не признают мага песка. У вас есть возможность вернуть себе славу, вы станете намного известней. 3. Сломать рамки. Вы научились выбирать менее доблестные варианты. История знает много образов страшных людей, вы можете постараться полностью скопировать образ исторического мага. Заставить людей верить, что вы оживший генерал Ченк или монстр Терракот. Я заморгал в полном непонимании. Анубис сегодня был каким-то странным, будто предлагал мне подвести итоги всего проведенного тут времени, подумал я, пока я не услышал треск. Ровно над головой, потолок, куда я смотрел, начал медленно идти трещинами, заставив прищуриться. Там ведь разрабатывают новую шахту, люди в лагере, где я находился, тоже уловили хорошо знакомый всем звук, и застыли. Они подняли головы. Шахтеры, кузнецы, солдаты, каждый завис, у всех расширились зрачки. Мы увидели осыпающийся потолок. Почему? Мы ведь предприняли все средства, чтобы обрушения не случалось. Я сам укреплял подпорки и осматривал пол. Это невозможно. По суровым мужчинам, что так редко видели дневной свет, пошли мурашки. Неужели Анубис таким образом намекал? Камни начали осыпаться, с громким треском оторвался булыжник, размером в десяток метров, начав рушиться ровно на весь наш лагерь. Проблемой стало то, что большая часть валуна была сделана из кристалла. Просто оттолкнуть его совместными усилиями, или даже разделить на части, не получится. Почему-то в этот момент я забыл о предоставленном Анубисом выборе. Просто действовал на автоматизме, как поступил бы в любой другой ситуации. Сломав свои кольца и позволив джинмониту разрастаться вдоль моих рук, я использовать часть материала для создания абразива. Резко бросив вверх длинные песчаные хлысты, увидев на секунду промелькнувшую в песочке разряд молнии, притянул себя вверх. Тудух. Я обрушился ногой на огромный камень, моментально выпустив столько ци, сколько мог. Увеличившаяся физическая сила позволила вложить куда больше сил в удар. В руках появились быстро разогнанные частички песка. Я передал как магический импульс, так и окружил камень песчаным штормом, снеся валун с пути. Он обрушился за пределами лагеря, вызвав сильную тряску, чем ускорил обсыпание потолка. Новый джемманит, рост которого я мог ускорять, опять был превращен в песок. Появившийся столб смерча сбил острые кристаллы, способные причинить большой вред зданиям и оборудованию внутри них. Мои хлысты быстро цеплялись за стены, свободно маневрируя между гигантских камней. Я не сомневался, что обрушение случилось над моей головой именно из-за меня. Ровно в тот момент, как я вернулся в лагерь, чертово проклятие доставляет проблем не только мне, я крепко сжимал зубы, понимая, что это не первый случай. Всматриваясь в трещины из места падения, я четко понимал, что за день такое случиться бы не могло. Местные не дураки, чтобы допускать такой критический обвал. Не желая, чтобы это причинило беду кому-то еще, вонзил длинные щупальца в камни, я уже сам завертелся подобно торнадо. Длинные хлысты заострялись и образовывали невероятные лезвия, способные изгибаться под любым углом. Оседающая пыль начинала быстро закручиваться из-за моих магических трюков. Я самолично становился виновником возникновения того самого, красивого, электрического эффекта. Нет, прибив себя к стене, понял, что обрушилось так много больших камней, что я навряд ли смогу это остановить. Никакой песочек тут не поможет. Да уж, серьезное дело, в этот же момент, из лифта, рядом с которым я завис, раздался какой-то голос. Чувствуя, что находился в лифтовой шахте сейчас небезопасно, быстро повернулся к едущим людям, но застыл. Хык, я увидел уже покрывшегося плесенью старика, с как будто бы подбитым глазом. Волосы на его частично лысой голове торчали в совершенно разные стороны. В какой-то даже мере безумный взгляд пробежался сначала по мне, а потом сконцентрировался на камнях. после чего, сделав пару минимальных пасов руками, отбросил все камни по очереди. Следом же, просто подняв руки к потолку, он сжал ладони. Трещины моментально заросли, камень стал таким плотным, что изменил цвет. А приехав на лифте, он как ни в чем не бывало вошел в наш лагерь. «Я пришел посмотреть на джимманитовую комнату, которую вы для меня сделали», — совершенно обыденно ответил он на тучу молчаливых взглядов. Чудовище разрулило проблему, даже не напрягаясь. Узнать его было абсолютно нетрудно, пускай я никогда не видел этого мага в жизни. Царь Буми, правитель всего Амашу, гениальнейший маг Земли. О, это плохо. В этот же момент его поехавший взгляд сконцентрировался на нескольких людях. У него будто был орлиный взгляд, которым он заметил раны, а точнее кусочки разрастающегося кристалла в разных частях тел. Все внимание неспешно сконцентрировалось на них. Мы все видели, как кристалл начал срастаться с телом. А-а-а. Мгновенно начали паниковать. Джемманит в открытой ране проблем бы не было, если бы его удалось вытащить сразу, но даже сами раненые не поняли, как получили по паре царапин, а теперь начали кристаллизовываться. Парни попадали с ног, начав изгибаться в припадке. Царь стоял на месте. Очевидно, сделать никто и ничего не мог. Шух, но я тут же оттолкнул себя от стены и приземлился недалеко от парней. Мое тело окружали несколько бритвенно-острых щупалец, с которыми за секунду разрезал одежду на людях. Я еще на жуках учился резать с такой точностью, чтобы ничего лишнего не повредить, а с новыми лезвиями проблем не видел вовсе. Сохраняя спокойствие, глянул на Буми и людей вокруг него. Спирт. Мои песчинки сами выполняли работу, неспешно расщепляли кварц и вытаскивали частички наружу. Самое главное было не дать кристаллу прорасти в вены. В пещерах люди работали кулаками, иногда повреждая руки, но это было не так большой проблемой, как раны в области шеи или позвоночника. Парой точных надрезов сумев избавиться от кристаллов, я выдохнул. Никто в конце концов не умер от моей неудачи. Прибежавшие вскоре медики удивились проведенной работе и забрали ребят в свое отделение. Как только же я поднялся, понял, что взгляды были сконцентрированы на мне одном. Точно же, Анубис предлагал мне выбор, а я даже думать не стал. Осматривающие меня люди могли увидеть лишь высокого накачанного мужчину, шрамы тоже были, они так никуда не пропали после пещер с жуками, просто раньше их все закрывала одежда. Сейчас же на мне ее было куда меньше. Я полностью напоминал тот самый лживый образ мага песка, который обычные люди выстроили в своих головах. Что ж, не такой уж лживый. Я вроде тебя знаю, начал царь Буми. Глава 23, сильнейший маг Земли. Стоящий напротив старик тщательно осматривал мое тело, изучил кристальные кольца, которые я вернул на свои пальцы. Он сам носил точно такие же, с уже знакомым мне растущим кварцем. Осмотрел мое телосложение, ради которого оно безгонял мне сильнее, чем в горе Шивонг, заставляя много есть и расти. В конце концов изучил тыкву, которую я просто машинально создал за спиной, забив абразивом. И все это только для того, чтобы прийти к одному выводу. Маг песка. Смотрите, маг песка, он выставил на меня палец, можно сказать, призвав работяг шептаться, не как царь, а будто чудак. Кто-то узнал меня, ведь я неоднократно выкладывался во время работы, с другими так вовсе вместе отбивали металл в кузнице, дабы поддерживать высокую планку своих достижений. А о быстром и неуловимом маге песка так вовсе слышали, если не все, то большая часть людей. Я медленно перевел свой взгляд в сторону обвалившегося куска кварца, в котором виднелось мое отражение. Копия человека из слухов, разве что, рост не 3 метра. Тем не менее, чудной царь не стал продолжать прикалываться. Хе-хе-хе, неожиданная встреча, по моей одежде и намазаленным рукам Буми быстро понял, чем я тут занимался. Несмотря на кажущееся безумие, он искренне засмеялся. «Покажешь мне джимманитовый зал, который вы раскапывали?» И обратился прямиком ко мне с выразительным взглядом. Не знаю для чего, понять этого человека по глазам невозможно, но уж явно не просто сопроводить, для этого есть солдаты. Они то казались уже более серьезными, из-за моего взгляда, от которого сжимали кулаки. Тем не менее, я слышал шепот, они не могли вдуплить, что такой жестокий и безумный воин делает в обычной шахте. Без проблем, но я оставался спокоен. Потолок укреплен, переживать за очередной обвал смысла нет, так что последовал за улыбающимся, горбящимся старичком, в сторону кристального помещения. И раз он успел оценить меня, я проделал ровно то же самое, прекрасно увидев через ткани на его теле стальные канаты, одни только пальцы на его руках были накачаны сильнее, чем у всех людей в шахте. О маге земли можно было также многое сказать через его походку, и у Буми она была твердая, неспешная, он сохранял контакт стопы с камнем на как можно долгий срок. Как только мы пришли, я огляделся в хорошо знакомом помещении, которое сам же помогал обделывать. Это было трудно назвать простой комнатой, скорее тюрьмой или даже пыточной. В центре здесь был вырыт ров, где находились колья, упав на один и не вытащив вовремя, можно было попрощаться с телом. На другом конце комнаты был искусственный водопад, сюда вело много водоканалов, чтобы смывать ненужную грязь и камни. «Как твое имя?» «Да год». До меня дошли слухи, ходящие среди кузнецов, что в фактория спустился маг песка. В детстве я тоже любил часто сбегать в шахту, чтобы повеселиться. Он остановился у края пропасти, начав странную речь. «Тут не весело», — честно ответил на заявление, спокойно догадавшись, какие такие кузнецы пустили обо мне слухи. «Разве?» А я вот задавался вопросом, можно ли ускорить работу, если устроить обвал, а что, если попытаться вытащить всю жилу из земли, не обкапывая ее, сколько можно раскопать, если работать 24 часа, мыслил он нестандартного. Я честно приложил руку к подбородку и задумался, сколько сил придадут данные тренировки, навряд ли слишком много, скорее интересен подход к использованию земли. Наверняка так можно потренировать разнообразие. Вы будете хорошим магом песка, признался я, оценив его характер. Да и не только песка, я мог наверняка сказать, что у старика открыто несколько чакр. Как ему только металлу не покорился, я не знаю. Нахмурившись, встретившись с Буми взглядом, со всей смелостью заявил в лоб. Может быть, вы научите меня каким-то трюкам, хотя бы расскажете, как открыть вторую чакру. Чего это ты пристал, крот? Но в ответ, лишь выгнув один глаз, почти выпустив его из орбиты, подозрительно осмотрел меня. Он точно раньше много проработал шахтером. Мне просто интересно поговорить с человеком, который прославился, как истребитель магов огня. Я незаинтересованно отвернулся. Конечно, я знаю, что ты не такой кровожадный, как описывают слухи. Уничтожил каждый лагерь, что находился в пределах моих земель, но хотя бы закопал трупы, из-за чего их до сих пор никто не нашел. Да и угадаю, ты сделал общую могилку глубиной в 20 метров. Нет. Ах, так и знал. Закопал их всех под 30 метрами, чтобы осы-черви не отложили в них потомство. Я почти рефлекторно напрягся от упоминания ос, сделав свой взгляд жести, а Буми в это же время довольно заулыбался. Тебе стоит научиться сдерживать ярость, а то от твоего намерения мои солдаты почти готовы атаковать. Он указал на мужчин. Как только я пробежался по ним, те напряглись еще сильнее. Нет же, у них дети, семьи, подумай, перед тем, как совершить глупость, а вот теперь я просто закатил глаза. Буми глумился, ясно как день. Солдаты в свою очередь все пыхтели и потели, царь устраивал для них закалку нервов. Как только Буми запугал моей фигурой солдат, то быстренько их распустил. Такому магу постоянный надзор был очевидно не нужен. Мы с ним вдвоем осматривали всю проделанную в этом зале работу. «Я думал, ты мой старый друг», — преспокойно заявил мне, тихо, с пропавшей надеждой. «Не думал, что песком может кто-то так свободно управлять, поэтому представлял себе воздушного кочевника. К слову, их стиль боя схож с твоими методами передвижения. Пытаешься их пародировать, носишься по воздуху, неуловим для снарядов». Сразу стало интересно, как долго он подглядывал за мной, пока не решил вступиться. «Но кое-чего тебе не хватает. Вы так хорошо знаете способы движения воздушных кочевников?» Я прищурился. Не хотелось кидаться заявлениями, но Буми вроде как единственный маг из ныне живущих, который близко взаимодействовал с воздушным кочевником, с аватаром Ангом. Тем не менее, можно было прикоснуться к их культуре через вторые руки. «Конечно, тебе не хватает чуткой игривости. Больно уж сдержан, как маг земли», после чего взял и прыгнул вперед, на джимманитовые колья, одна рана от которых могла стать последней в его жизни. Но вот он просто встал на острие, каким-то образом сохранив пятки, и поднял голову на меня. В книгах ничего не сказано про играющихся магов ветра. Да, поэтому я не читаю книги, они не про реальный мир. Он вновь заставил меня прищуриться. Эти же слова я сказал сове, а теперь они вернулись обратно. Вот настолько жизнь странная штука, несмотря на тот факт, что слова Буми скорее всего разозлили Авку, все это время прячущуюся недалеко от меня, я все равно кивнул и прыгнул вслед за царем, смяв кристалл во время касания. Сделал платформу, на которой можно было стоять всего одной ногой. Маги ветра придумали много способов повеселиться, если вспомнить канон. Если так подумать, Буми буквально подсказывает, как открыть вторую чакру, отвечающую за радость. «Поиграем», — выгнул он бровь, широко улыбнувшись. «Простите, если это не что-то важное, я хочу как можно быстрее покинуть шахту, пока не случилось ничего плохого. А говоришь так, будто ты считаешь себя виновником случившегося сегодня». Я не мог ответить, просто отвел взгляд. «Мда, с таким нудным человеком не поиграть. Я-то думал, можете не подначивать меня. Есть объективные причины, у меня нет совершенно никакого настроения. Как только я сумел разгадать мысли Буми, запал тренировки пропал. Но почему-то, смотря на это надувшееся лицо, почувствовал себя какой-то машиной, которая готова только трудиться. Мне и правда не хватает времени ни веселья. Поэтому меня, наверное, не удивило, когда в мое тело чуть не прилетел острый кристалл, и из-за нестабильного положения на одной ноге чуть не упал. Буми стоял с яркой улыбкой, явственно мне показывая, что на чувство вины клал такой большой и твердый камень, да и на стыд тоже. Ну и если подумать, навряд ли бы он стал скорбеть по мне, если бы убил. У него должно быть открыто минимум 4 чакры. Позволь показать, как веселятся маги ветра. И сломав свои кольца, покрыв руки джиннамитом прямо как это делал я, начал кидать в меня острые лезвия. Это и правда можно было назвать одним из способов развлечения магов воздуха. В книгах и методах их тренировок были описаны столбы, где они пытались сбить друг друга вниз. Буми, видимо, решил повторить эту тренировку, но примешав сюда суровые условия магов земли, и назвав это игрой. «Дызнь, вы сильнее меня, перестаньте», создав из кристалла меч, которым удалось разрубить атаку, нахмурился. Просьбе он не последовал, запустив в меня пачку кристаллов, при этом весело загоготав, увернуться оказалось трудней, растущая сладость окутала мою ногу, так что пришлось сначала отбиться, а потом разбить оковы. Из необходимости покрыл себя быстрым смерчем, начав скакать между кристаллов. «Не прекращу, пока не выиграю». Как же его методы граничили с настоящим безумием, но поняв, что закончить это можно было только победив в ответ, я закружил облака абразива и пустил по арене быстро разогнанные частички. Если бы Буми в последний момент не покрылся в кристальную броню, его бы сильно повредило, зато теперь он резво мог понестись ко мне, абсолютно игнорируя острые колья вместо пола. Техника кристального рыцаря Чинга. Такую броню не пробить с моими возможностями. Я прыгнул высоко вверх, полностью сосредоточившись на мысли о том, как одолеть столь неожиданного противника. Будь то песчаный шторм, мои лезвия или камни, вырванные с потолка, ему на все было плевать, он несся на меня подобно танку. Как можно веселиться, когда видишь легендарный прием в идеальном исполнении? Старик не в себе, он же предлагает обрушить на него всю мощь, зрачки сжались. Здесь надо было забыть о любой технике безопасности. Прибив себя к потолку, я плотно вжал ладони в камень. В момент, как Буми прыгнул в мою сторону, я вырвал гигантский кусок и с размаху ударил по веселящемуся магу. Глупо было надеяться, что трюк сработает, ведь он просто зацепился, но именно в этот момент я влил ци в ноги и оттолкнул булыжник на шипы. В этот же момент начался обвал, потолок осыпался и погребал за собой джемманит, пока все шипы, в конце концов, не были уничтожены. Прыгать больше было ни на чем. Что до царя, он преспокойно вылез из завала, осмотрелся и понял, что поля для игры больше нет. Хья-ха-ха-ха-ха, постарчески засмеялся. Вот значит, как ты решил победить. Нет площадки, нельзя победить или поиграть. Вы же сами говорили, можно быстрее достичь цели, если вызвать обвал. Он засмеялся еще громче, сняв с себя потрясающую броню и простым пасом рук заставив джемманит вновь спокойно расти вверх. Я даже застыл. Никакого прямого контакта с кристаллами, ни единого усилия, а арена восстановилась вновь. Можно было бы даже подумать, что он захотел продолжить, пока не убьет меня, но он спокойно вернулся на землю. Весело было. А тебе, возможно, частично, я не смог удержать улыбки, становилось интереснее сражаться, когда ты позволял себе больше. Но чакру это так и не открыло. А вот сам Буми свел руки за спину, с таким видом, будто сделал все, что мог. У тебя есть потенциал, ты сможешь рано или поздно повеселиться, как нормальный человек, но советую узнать об этом уже у магов воды. Хоть и может показаться, что кочевники в этом смыслят больше, однако племена воды как раз специализируются на твоей проблеме. Спасибо за совет, заставил его дернуть бровью от того, насколько серьезно подходил к этому. Ах, да, если говоришь, что хочешь уже уйти, советую заскочить кое-куда и повеселиться. Глава 24, Шэнгуань. Амашу было великолепным местом, где Буми объединил важнейших магов, сделав среду, в которой их способности аккумулировались и развивались. Говорил я, конечно же, о магах для так называемого нападения и обороны. Кузнецы и архитекторы чинили, создавали, строили, а солдаты занимались боем, что равномерно распределяло нагрузку. К тому же, из истории было ясно, что Буми приложил большие усилия, чтобы разобраться с бедностью своего населения. Все внутри его системы работало, как часы. Возникал вопрос, как же так, не может же один человек знать так много обо всем, о стратегии и тактике, строительстве и сражении, работе шахтерам и даже о требованиях простого народа и его желаний. Или все же может, столетний царь рассказал мне о паре интересных мест, которые советовал посетить перед тем, как я направляюсь в свое место назначения, коим являлся остров Кёши. Мне предстояло повеселиться, ну и чему-нибудь научиться, побывать на местах былой славы величайшего мага, в последнем и был самый сок. Нельзя сказать, что Буми стал царем по наследству и пришел на что-то готовенькое, пускай и носит титул царя, а значит является монархом, но в народе земли престола наследник только один, обитающий в Басингсе, а в местах отдаленных, где важна крепкая рука и сильная магия, лидер выбирается в качестве такого верховного главнокомандующего, в данном случае, он правит дольше самого царя в несколько раз, оттого имеет огромное влияние. Ну это так, было интересно почитать историю народа земли, которую Эвка приносила лично в руки. Важнее всего было то, как он овладел всеми своими навыками. Поставив несколько меток с точками интереса на своей карте, я направился из города. Тот мог даже обрушиться, или стать объектом нападения, если я слишком долго тут пробуду, утрирую конечно, но даже так мне хотелось свалить быстрее, пока неудача не коснулась кого-то еще. Выйдя через ворота, чувствуя шокированные взгляды солдат, направленные в мою спину, что успели осознать, кто все это время находился в городе, сел на самокат и поехал в горы. «Нашей целью будет Шэнгуань, город-крепость», — сказал я, окутавший мою шею Эвке. Она напоминала настоящий лисий шарфик, фыркающий и эвкающий на любое мое слово. Один из очень немногих городов вблизи от Амашу, который так и не смогли захватить. «Ты только представь, он продержался ровно столько же, сколько и Амашу, хотя находится не так высоко в скалах, и как показано на карте, там еще и лес рядом есть, где можно удобно скрываться». Фыр-фыр, в звуках послышались нотки непонимания. В причинах существования такой необычной крепости и будем разбираться. Буми сказал, будет весело. Путь, длинный в пару дней, привел нас в совершенно иную среду обитания. Голые, желтые скалы, из которых было максимально легко добыть песок, сменились зелеными вершинами сосновых деревьев и большими буграми торчащих во все стороны камней. В этом месте пахло мхом и мокрой землей после дождя. Мы приближались к морю, которое можно было даже увидеть, если находиться на высокой точке, а это значит, что здесь часто велись сражения с вторгающимися магами огня, все те огромные валуны, что будто бы не впопад валяются друг на друге. Куча поваленных деревьев с подчистую разбитыми, а то и обгоревшими стволами, были последствием таких вот стычек. Продержать крепость в таком месте – абсолютный героизм. Развитый флот народа огня наверняка был способен смести большую часть всех прибрежных деревень и форпостов, именно у воды у них был максимальный приток подкрепления, которое могло попросту задавить мясом и техникой, конечно, это все только в том случае, если маги земли не предпримут действий. Остановить любой большой отряд можно случайным оползнем, гигантской волчьей ямы или тонной других ловушек, которые я время от времени тут встречал. Земля даже в простом лесу была усеяна шипами и брошенными точками сопротивления, представляющие из себя весьма крепко обустроенные форпосты. Видимо, он был намеренно разрушен. Но какой же прочный тут камень, взобравшись на один из каменных блокпостов, земля перед которым была сожжена, а деревья разбиты в щепки, я потрогал стену. Мне не доводилось интересоваться навыками строительства, хотя созидать я умел, каменные домики, в которые проводил ночевки, но мои подделки не шли ни в какое сравнение с подобной технологией строительства. Интересно, почему маги огня не захватят это место и не укрепят его металлом? Аф. Повернувшись в сторону лисички, я увидел, что ее носик был направлен на одну из скал, на которой было навалено куча камней. Логикой я владел, быстро догадавшись, что с помощью магии можно было создать оползень. Коротко говоря, местные создали столько ловушек, что народ огня не может даже создать свои стальные бастионы. Видимо, Буми учился в этом месте строительству, предположил я, а пройдя не такой уж большой путь, остановился на одном из склонов. Нам предстала город-крепость, из-за которой местные бьют народ огня по щеке. Высокая крепость была сделана из укрепленных каменных блоков, на вышках стояли готовящиеся к обороне маги земли, тогда как к самому городу вела красивая и абсолютно целая каменная дорожка, будто стебающая любого, кто должен был вторгнуться. В волнении я подошел поближе, представ перед стражником ворот, и махнул в привести рукой. Вот только, проход закрыт. Подозрительный тип с угрожающим взглядом: если не уйдешь, мы закидаем тебя камнями. Гулкий стражник, охраняющий ворота небольшого города, взгрузил над моей головой камень. Даже часовые на стенах, что наблюдали за нами, казались весьма агрессивными и параноидальными. «Разве это не город? Вы принимаете беженцев?» Меня успел выбесить ответ солдата. «Кто в здравом уме будет спасаться от народа огня на передовой? Это военный городок, только архитекторы могут официально заявиться в это место для защиты побережья и торговых путей. Ты архитектор, я кузнец. Тогда проваливай», мужчина угрожающе поднял свои кулаки. Стражи оставались на своем, наверное, если бы они пропускали всех подряд, город бы не простоял так долго, но это же лишало меня потрясающей возможности познавать себя и способы менять материю. С другой стороны, у меня уже был опыт в подобном. Может, нужно помочь отбросить противника с ваших территорий? Я потер ладони. При большом желании очистить всю округу можно было за день-два. Вот только охранник буквально усмехнулся мне в лицо. Наши ловушки отбрасывают противников лучше любого воина, ну да иначе крепость была бы под осадой. Я начинал понимать, что превозносить свои навыки не стоит, не могу подростку наставлять и вести в бой элитных воинов в пятом поколении. Хотя аватар со свитой спутников поспорил бы с данным заявлением. Обернувшись, пока меня не прибили за стояние столбом, пошел к деревьям неподалеку и сел на пенек, принявшись размышлять. Выбирай. 1. Отправиться дальше по дороге. Есть ли смысл проникать в военный городок, если вас там не ждут? Найдите способ повеселиться и добиться цели другим способом. 2. Отправиться в другое место славы. Решив оптимизировать свое время, вы продолжите следовать карте. Вы прекрасно понимаете, что не откроете чакру в этом месте, а значит и на способности, что тут можно обрести, можно забить. Вы научитесь более полезным навыкам в другом месте. Вы не обучитесь приему архитектуры. Анубис, как всегда, спешил на помощь. Вот только варианты шибким разнообразием не блистали, более того, ни один не предлагал остаться и обучиться. Я поднялся на ноги и неспешно походил вокруг городка. Осмотр позволял понять, насколько хорошим с оборонной точки зрения был залитый яркими лучами солнца замок. Патрули на башнях неустанно бдели за всем, кто стоял поблизости. Чудовищно крепкая почва поблизости от города мешала пробраться под землей таким неумелым магам земли, как я. Стены заставляли пускать слюни, попасть можно исключительно через ворота. Я бы узнал больше, перекинувшись всего парой слов с тем, кто это строил, но знакомых среди элиты никакой не было. Коротко говоря, ну нах, если Буми считает веселым пытаться придумать способ попасть внутрь, я его не понимаю. Я пришел только для того, чтобы попытаться понять, как открыть вторую чакру. Даже Анубис четко обозначал, что внутри для меня нет ничего полезного. Пришлось направиться по каменной дорожке, в обратную от города сторону. Кое-чему, видимо, обучиться было можно, первый вариант именно это и предусматривал, но сам городок – бесполезный мусор. По пути к морю я решил свернуть немного в лес и создать себе пристанище для тренировок. Найдя уютное место на возвышенности, которое укрывалось деревьями, я прорыл тоннель и обустроил его самым уютным для себя образом. Со стороны не выделялось совершенно, так стены к тому же были весьма крепкими и, как я думал, защищались дополнительным слоем земли сверху. Потом отправил Овку за книгами по нужной тематике, а сам, как только перекусил, отправился прогуляться. Все же, где-то я должен был найти то призрачное веселье. Урур. Но выйдя к дороге и пройдя ближе к морю, Я, кажется, наткнулся на нечто совсем другое. Звуки, напоминающие какое-то больное существо, скрывшееся за парой деревьев недалеко от тропы. Захлопав глазками и прищурившись, неспешно подошел ближе, завидев большое и пугающее существо с желтыми глазами, зеленой чешуей и седлом. Жаба-ящерица, узнал я лишь благодаря тому, что прочитал в Амашу сборник существ народа Земли. Животинка прирученная, что было видно по вещам на его спине, но вот хозяина было не видно, а зверек явно получил ожог на шее, страдая из-за надувания жабьего горлового мешка. Снова кто-то страдает, на мое лицо пала тень. Увидевший меня зверь из-за этого сразу встал на дыбы, пару раз угрожающе зашипев, но тут его лапы задрожали, а туша свалилась на землю, находясь без сил. И овке нет, опять не повезло, что отпустил ее так рано. Хотелось закатить глаза, но пришлось выкручиваться с тем, что имел под руками. Я разложил сумку с походными вещами и начал по одной вытаскивать важные припасы, добираясь до того, что находилось в самом низу. Бинты, калорийный разовый пайк, свечи, уголь и запасной джеммонит. Запасные фильтры для запасной противопылевой маски. Вот основная маска, надо бы поменять ей фильтры. А вот, наконец, охлаждающая мазь против ожогов. Я знал, что пригодится. Какой кретин будет гулять в этом мире без мази от ожогов, марли, а в моем случае привычной ткани на лице, и маленького сборника средств борьбы с огнем и очагами возгорания. За столько лет воины придумали множество способов борьбы против ожогов. Проблемой было только подобраться к недоверчивому зверю. Пришлось вытащить песок из тыквы и зафиксировать тому лапы с пастью. Я, как идиот, не прихватил с собой сборник для лечения глубоких ран и укусов разных чудовищ. Бух-бах. В тот же момент, как я услышал рычание и начал наносить мазь, раздался звук со стороны моря. Что-то напоминающее звуки залпов катапульты, принадлежащих народу огня. Против меня как-то пытались их применить, но еще ни разу не удалось попасть. Сейчас же, как понятно, стреляли во что-то другое. Видимо, очередная осада. А не успел я даже нанести мазь на половину шеи, как некто, прорываясь через кусты и спотыкаясь о корни деревьев, прибежал прямо ко мне. Это оказалась девушка, в темно-зеленом платье и светло-зеленых брюках. Запыхавшаяся незнакомка с напряженным взглядом застыла, как только завидела меня. Взгляды пересеклись, ее зреньки падали то на меня, то на зверя, которого я обжал всеми возможными способами. «Так, я ему помогаю, поняла, не смей выставлять меня придурком». Бах! И в эту же секунду, всего в паре метрах от нас приземлился огромный, горящий булыжник, раскидавший шипки деревьев по сторонам. Несколько больших бревен понеслось прямо на нас. Вытянув из тыквы щупальца, в секунду остановил продолговатые снаряды. «Как они понимают, куда бить? Орлы, бежим!» — крикнула девушка, взяв своего чудика за поводок. Но мы не успели даже отодвинуться, я поднял голову и увидел еще несколько очень неприятных и больших камней, а вокруг летали красноперые птицы. Пришлось отпустить зверя с песочного поводка и сконцентрироваться на цели. Сжав кулаки, я сначала пустил точный песчаный снаряд по каждой из птах, заковав их в камень, а приняв твердое положение, приготовился отбить удар. Черта он больше, чем кажется. «Строй стену, кретин!» — закричала девушка, видимо, тоже поняв, что мы не сбежим. Так что пришлось надавить ногами на землю, вызвав большой и плотно сжатый монолит. Бах! Врезавшийся камень раскидал обломки по сторонам. Снаряд это остановило, но пришлось защищаться от собственной стены. «Ты ее из картона создал или почему она такая бесполезная?» — моментально удивилась девушка. Да так искренне, столь откровенно, что я смутился и фыркнул. «Пошли лучше отсюда, чтобы не давать зверю напрягаться». Я вскинул руки и заставил землю вспучиться. Приливными движениями, вторящие стиль магов воды, создал из земли настоящую волну, на которой мы утекли от всех снарядов. «Где твои компаньоны?» Я была одна, изучала чертежи готовых форпостов. Осознание пришло быстро. Архитектор. Вот о каком другом способе говорил Анубис. Человек, что может обучить меня правильно строить. Какое везение. Так чего же не помогла себе магией? Может, потому что я вовсе не маг, или никакого везения тут и в помине нет. Глава 25. Архитектор. Я не мог не заметить, как ловко народ огня приспособился к атакам по местным территориям, чтобы не подходить близко к городу, где им могут дать по щам, не попадаться в ловушки, которые даже я чувствовал с большой такой проблемой, не быть окруженным противником, Они стреляли из чертовых катапульт. Да не просто наобум, их прирученные соколы стали эдакими наводчиками, которые зависали над целью, давая нанести быстрый и относительно точный удар. Нужно найти их местоположение и прогнать отсюда. Как только король жаб и его девушка были доставлены к моему дому, я с недовольным видом продолжил намазывать шею ездовому животному. Существо даже напряглось от моего пронизывающего и недовольного вида, постаравшись не пересекаться со мной глазами, а причиной такому недовольству были абсолютно ублюдские способы ведения войны. Да, я впервые опробовал катапульты на себе, и скажу откровенно, неприятно. Забей их прогонит, как только будет построен новый форпост. В это же время, слезшая с динозавра девушка поправила локоны своих волос и молча, но благодарно посмотрела на мои действия. «Лучше скажи, почему привел нас сюда, а не к Шенгуань, и, к слову, я не могу вспомнить тебя среди новичков-архитекторов». Ее пристальное личико сблизилось со мной, давая весьма тщательно разглядеть черты лица. Приподнятый носик и серьезный взгляд делали из нее эдакую наглядную зазнайку или душнилу, но благодаря пышным волосам и гладкой коже, отличающие ее от обычных людей народа Земли, все это было скрыто за образом милой девушки. Не привел, потому что меня туда не пускают. Прогнали бы быстрее, чем обработал ему ожог, я сконцентрировался на большом следе, который наконец полностью покрыл лечебным препаратом, и осмотрел, нет ли где еще каких-то ранений, а посмотрев на свою мазь, был вынужден задержать дыхание. Это очень плохо, что-то случилось, напряглась девушка, увидев мой чудовищно скверный взгляд. На такого большого зверя пришлось потратить большую часть. Что если меня сегодня ранит, и я буду вынужден терпеть ожоги второй степени? Какой я недальновидный, надо было делать сразу много упаковок. Я хлопнул себя по лбу. Но главное, что опыт отпечатался, и больше я такой ошибки не допущу. Посмотрев на находящийся рядом холм, надавил ногами на землю и открыл проход, в который быстро взобрался. Удивившаяся девушка потерла глаза, заглянула в мою нору и сама неспешно пролезла вслед за мной. Тут ей предстала просторная комната со множеством столов, спортивным инвентарем и небольшим количеством предметов. Костерок, маленькая железная миска и куча полезных ингредиентов, овладеть которыми я успел еще в пещере с жуками. Стоящая в стороне девушка молча наблюдала, как вокруг меня вертелись песчаные щупальца, принося нужные вещи и разводя огонь, пока я, причитая под нос рецепт, смотрел на кипящую жидкость. «Это твое логово? Вот оно, что ты, простой путник, которого не пустили в Шенгуань из-за недостатка навыков». В этот момент я поднял к ней взгляд. Девушка уж очень мнительно осматривала достопримечательности. «Да уж, без магии ты, наверное, многих очевидных вещей не сможешь сделать. Я разбираюсь в первой помощи и сражениях. Хочешь от меня всезнания во всех областях? Впервые в моем доме была такая красивая девушка. Но не сказать, что я вообще как-либо счастлив. Может быть, но ты не умеешь в очевидную геометрию. Этот дом рассыпается от одного залпа катапульты, и неважно сколько слоев земли над твоей головой. Чтобы сделать, допустим, крепкую каменную броню, без этих навыков вообще никуда». Я многозначительно, с упреком, посмотрел на выделывающегося немага, что ухмылялся от каждого угла в моем доме. Уверен, покажи я ей, как делаю каменный дом, упреков будет еще больше. Впрочем, если кто-то выделывался, ничего не имея за спиной, можно было посмеяться уже над ним. «А ты кто вообще такая, Лию?» «Архитектор, учусь на чертежника. Пускай магией не владею, но все чудеса происходят вот тут». Он постучала во своей черепной коробке. «Вот и пятый вид магии, воебонов. За спиной пока проектировка удобных и прочных загонов для животных, чтобы те не попали под раздачу в наших форпостах. Но меня поймали, когда я только покинула лагерь». Лию расстроена, с неприязнью, опустила голову и сжала кулаки. «Мне нужно идти. Надо рассказать о появлении противника, чтобы можно было тщательнее подготовиться». Развернувшись ко мне полубоком, девушка залезла в сумку и что-то оттуда достала. «Мазь для моего обжорика дорогая, бесценная», — сказал я с пустым взглядом. «Мда, надеюсь, это покроет хоть что-то». Достав пару золотых монет круглой формы и положив на столик поблизости, Лию вышла из дыры и, сев на обжорика, побежала в свой неприступный замок. Как я и думал, никакой это не шанс. Весь оставшийся день был потрачен на создание мази. Ограничиваться одной баночкой было больше нельзя. Я истратил немало ценных ингредиентов лишь на то, чтобы сделать запас, который можно было применить не только на себе. Что же до слов девушки касательно моего дома, то я серьезно воспринял все на свой счет. Следующим утром, встав пораньше, я сосредоточился на попытках создать более крепкую броню. Насколько я понимаю, именно правильно составная защита позволила Буми танковать собой каждый удар. Возможно, если бы он получил полноценный пинок от катапульты, его защита бы не выдержала, но вот в ближнем бою с ним справиться жутко трудно. Тут был нужен взвод солдат. Для меня же этот навык был еще более важен. Я до сих пор грезил большой броней, которую создавал гуру Хью из болотных растений. Так, да, ой, вроде этот угол теперь пробить легче, как там меня учили кузнецы. Я использовал знания по созданию брони для своей маги. Что-то даже получалось, но в стандартной броне есть много открытых мест, которые легко пробить. И я понятия не имел, как правильно их защищать, а потому долго учился. На третий день я вышел наружу и, исследовав лес, нашел солдат огня. Маг снаружи крепости, удивились солдаты, как только я вышел буквально у них перед носом. Атакуйте. Они быстро рассредоточились и открыли мощный залп из огнеметов, от которых я сокрылся, попросту упав спиной на землю. Почва поглотила меня, заставив взвод солдат напрячься и начать осматриваться по сторонам. А уже через секунду я выпрыгнул из места неподалеку, полностью окружив себя сильно неподвижным каменным доспехом. Ноги еле двигались, прыгать и уворачиваться было невозможно, так что пришлось толкать себя вперед магией. Получив несколько магических всплесков на тело, кое-как выдержав попадание, я сбил телом часть отряда, оттолкнув людей в деревья. До меня быстро пришло осознание, что ничего лучше обычного песчаного щита я пока ничего не создавал. Но вот создать что-то более продвинутое было делом принципа. Один раскиданный отряд дал понять, что нужны улучшения, испытания для самой магии мозгов, ради чего пришлось даже залезть на дерево и постараться кое-кого найти. Через еще несколько дней я ощутил, что готов. Вот они, прищурив хищный взгляд, я оттолкнул себя сжатой волной песка, прыгая по деревьям. Вскоре попался на глаза летающим по округе красноперым ястребам. Раздался громкий птичий крик, который было ни с чем не спутать. Кровожадные птахи начали гневно кружиться надо мной на большой высоте. После чего, бах, на мои вытащенные из земли стены снизошел метеоритный дождь. И правда, картон. Сомневаясь, что меня продолжат закидывать камнями, я начал двигаться в сторону, откуда все эти удары прилетали. Кружащий над головой ястреб оповещал о моей стремительной скорости, а по количеству не спадающих на голову снарядов можно было даже понять, что те запаниковали. Ведь сбежавшие, а на деле попросту отпущенные солдаты уже успели рассказать, что маг песка идет по их душе. Это он. Я показался на песчаном берегу моря, увидев перед собой целых три железных корабля народа огня, слегка нахмурился. Противники удобно устроились, направив все катапульты в мою сторону. Пришлось поднять кучи песка и защищаться уже им. Убить мага песка. Залп десятка каменных снарядов не давал практически никаких шансов увернуться, находясь на земле. Что до песчаных барьеров, они продержались недолго. Бах-бах-бах. Берег разорвал от каскада ударов, щиты еле поглощали удары, осыпаясь подобно павшему оплоту. Но ведь все равно защитили после пары часов нововведений, проб и ошибок. У меня получилось создавать значительно более крепкие стены. Я пережил залп от кораблей, стоя теперь на берегу, закрыв лицо руками. На горизонте находились шокированные маги. Это было весело. Благодаря первой чакре вы быстро достигли своего предела. Выбирай. 1. Остановиться. Вы вложили достаточно усилий, чтобы поднять свои оборонные способности. В практике вам больше не удастся достичь большего с одной активной чакрой. Вы отправитесь в путешествие, оборонные способности будут улучшаться с открытием новых чакр. Сможете улучшить мастерство только знаниями из книг. 2. Вернуться домой и обучаться. На одних практических тренировках не познать настоящее мастерство в оборонном деле. Вы можете углубить знания в геометрии и изучить архитекторские навыки. Предопределена встреча с Лию. 3. Гнет мага песка. Вы можете продолжить пугать солдат огня, углубляя образ непобедимого мага. Вы потратите значительно больше времени на развитие своей репутации, нежели для обучения, но это может сыграть в будущем. Лию, я не думал, что еще когда-либо увижусь с ней, да и не ждал этой встречи. Мне больше прельщало это чувство, реакция других людей на навык, который я улучшил. Чувство развития, которое можно было улучшить не простыми тренировками или резвившейся магией, а знаниями. «Это круто, хочу стать крепче». Я учащенно заморгал, видя, как корабли приготовились еще к одному залпу, ловко зацепился хлыстами за пару птичек и, разогнав те в вихре, отправил домой, в сторону кораблей. Сам же быстро скрылся, маневрируя между деревьев на песчаном самокате. Как только вернется Эвка, отправлю ее за новыми книгами. Захотелось создать такую стену, которую не сломают эти неприятные каменные шары. Но вернувшись к себе домой, увидел не совсем ожидаемого гостя. Не думал, что придет настолько скоро. «О, вот и ты», прислонившаяся к моему холму Лию зевала и демонстрировала скучающее лицо. На своем плече она держала все тот же рюкзачок, только теперь оттуда торчало еще больше разных свернутых бумаг. «Где ты был? Тебе то что, ХМФ?» Моему обжорику полегчало, и он снова смог гоготать свои жабьим пузырем. Решила, что нужно отплатить за спасение своего питомца, поправив лямку рюкзака, тихо кашлянула. «Ну так что, впустишь в свой дом?» Глава 26. Песочный замок. Началось второе пришествие Лию. По вполне понятным и объективным причинам, я заволновался, когда девушка снова пришла в мой дом и оказалась на твердом, не самом удобном диване. Во-первых, я знал, что сегодня она чем-то сможет мне помочь, и возможно даже обеспечит потенциал знаний на будущее, ну и во-вторых, я хотел, чтобы хоть кто-то оценил мой немного переделанный, более укрепленный дом, построенный на чувстве того, как правильно это нужно делать. Да, только чувствах, а Эвка до сих пор не вернулась, нужных книг у меня не было. Как это возможно? Проморгавшись, она в шоке осмотрелась по сторонам. Я сразу же остановил дыхание, раскрыв широкую улыбку. Как можно было сделать дом в еще более неправильных пропорциях? Он крепче предыдущего. Тут же рассердился я. Творца может обидеть каждый, для меня же это вдвойне неприятно, поскольку чувство стыда блокировало третью чакру. Долбиться в стену, чтобы разобраться с этой проблемой когда-то в будущем, я между прочим не хотел. Ты просто научился делать несколько крепких, несущих зон, но построил теперь все вообще не по правилам. Твои стены лопнут после нескольких ударов, а внутрь засыпется земля и большие обломки, если это место нужно, как бункер, 0 баллов. Я открыл рот, но понял, что спорить с более образованным в этом деле человеком не имеет смысла. Помолчу, может, сойду за умного. Эх, в любом случае это не та вещь, о которой я хотела поговорить, но проработать это придется обязательно. Сложив руки на коленках, она чутко понизила голос. Хочешь заключить со мной договор, я обучу тебя правильному методу строительства и дам нужные уроки. А ты будешь строить для меня все по чертежам и проверять их прочность на солдатах народа огня. Новички и архитекторы редко могут создать чертеж, способные остановить магию или технологичные прибамбасы этого народа. Я хочу схитрить. Да и ты, вроде, буйствуешь последние дни. По крайней мере, среди солдат ходят слухи о неком маге песка. Девушка стеснительно посмотрела на торчащие из моей спины щупальца, которые разводили нам двоим чай в кристальных кружках, позвинкивая чайной ложкой. Тут-то все стало понятно, репутация наконец сыграла в мою сторону. Что до Лию, то дело вовсе не в благодарной мордашке, а в ее корыстных целях. Хотя, цели-то вполне здравые и адекватные, и меня заинтересовали. Я отпил из чашки, и подумав для виду, кивнул. Великолепно, в этот же момент она почему-то очень жадно потерла ладошки. Но для начала скажи, ты строил когда-нибудь с душой, выкладывая все свои чувства в постройку? В детстве, когда пытался построить замок в песочнице, с болью в сердце ответил я. Тогда начался ливень, а песочницу затопило водой. Я потерял страсть ко всему, что есть в этой жизни. Смешная шутка. Сидя со стекленевшим взглядом, я поклялся себе в одном, больше не рассказывать ей о трогательных моментах своей жизни. И все же обучение началось, притом стартовало оно с чертежей, которые сама же Лию принесла. Девушка сделала несколько весьма простых и удобных дизайнов, в которых я должен был, во-первых, разобраться, а во-вторых, подцепить важные архитектурные решения. Сходу мы вдвоем сошлись на том, что красивые излишки и непонятные, не имеющими практического смысла украшения идут куда подальше. Народ Земли был в целом прагматичный, излишки в дизайне означали требования к контролю, который можно направить во что-то нужное. А когда дошло до дела, пришлось выяснять у проектировщика детали с геометрией. Кто так стену строит? Ты посмотри, какой скос, «Я сказала угол в 90 градусов, а не 95», — причитала девушка, стоя с углометром у стены моего дома. «Если бы еще тогда, в кузнице, я не научился обтесывать камень до идеально гладкой поверхности, меня бы загнали и на этом». Да, это была первая проблема. При строительстве на высокой скорости углы часто скашивались. Это не заточка, которую нужно было просто сделать минимальной, и в свою очередь сильно сказывалось на прочности объекта. С другой стороны, чтобы не падать в грязь лицом, я наконец принялся зачитываться книгами, принесенными Авкой. Много утащить с собой не могла, поэтому, доставляя мне что-то одно, она получала взамен свиток с моими собственными мыслями, касающиеся важности архитектуры в магии Земли, и бежала за следующим. Как я понял, Ван Шинтонг принимал любые мои знания, в основном потому, что ценил мои мысли, это подкупало. Долгие несколько недель я просто заучивал основы. Иногда Лию требовало даже больше, чем нужно именно мне, вроде нахождения идеального места для строительства, с хорошим видом, но я прибивал ее с небес на землю. Наш договор не делал из меня послушного пай-мальчика. Мы помогаем друг другу развиваться, это главное. А ты быстро учишься, удивленно прошептала сидящая за столиком девушка, смотря в тетрали, которые я разобрал по ее просьбе. Нет, я просто частично помню школьный материал. А я думала, ты из этих, кого? Прищурился я, смотря на освещенное солнцем лицо. Не заставляй произносить это вслух. Он струхнула под моим взглядом. Ты похож на сироту, которому никогда не помогали в жизни. Жуткий парень, который выносит головы за один косой взгляд. Сорвиголова, который не любит учиться и хочет мстить магам огня. Доволен, заставил молодую девушку сказать обидные слова. Хах, скрыв улыбку за ладонью, заставил девушку покраснеть. Чего лыбишься? Я никогда не пытался мстить им. Просто гоню с земель, чтобы было меньше жертв, прекрасно при этом понимая тот факт, что если бы я их убивал, гипотетических жертв могло бы быть еще меньше. Но высказывать вслух последнее уже не стал. Нахмурившаяся девушка и так получила диссонансный удар. Вскоре обучение основам было закончено, что девушку попросту свело с ума. Она до сих пор не знала, что я дочерпывал знания из обычных научных книг и работах об архитектуре, а потому постепенно все переросло на практику. Я выдвигался в поисках магов огня, которые посчитали, что я успел куда-то свалить, и тестировал прочность различных построек. При необходимости заранее возводил форпост, и идя вразрез со своим обычным стилем боя, выжидал и оборонялся. Наибольшей радостью уже для меня стало конструирование цельного, рабочего доспеха. Здесь уже преобладали мои знания, Лию была в помощниках, дорабатывая нужную мне технику. Доспехи же мы разработали сразу для множества ситуаций, с большой радостью создал бы вокруг себя даже целого голема, ведь ограничиваться человеческой формой, глупо, нецелесообразно. Можно создать 4 хлопые существо, разогнать которое будет легче, чем обычного гуманоида, но долгое поддержание такой формы будет затруднительным фактором. Все выборы, которые я делал до сих пор, не предусматривали использование гигантских объемов земли, и даже на силу я полагался поскольку постольку. Разнообразие в броне же было важнейшей деталью для моей выживаемости. Использовать только песок можно было не всегда, поэтому была как песочная, самая быстрая, так и каменная, имеющая наибольший ударный потенциал, да даже кристальная. Последняя, как ясно, самая прочная. Готов проверить, посмотрела на меня Лию, прячась за камнем и слушая, как на берег высаживается взвод. Я быстро кивнул, подтягивая и песок из своей тыквы и разбирая ее саму, окружая себя и придавая боевую форму. Частички плотно прижимались к моим мышцам, выдавая их рельеф, но из-за этого же, можно было использовать каждый отдельный сегмент своей брони для ускорения конечностей. Теперь не сила играла на магию, сама магия улучшала мою силу. Выдохнув, я резко сорвался с места, да так сильно, что оставил за собой облако пыли. Словно торпеда, выбежав из-за укрытия и показавшись неожидавшим моего появления солдатом, сформировал в руках песчаный сгусток, бросив тот аккурат в сторону противников. Промелькнувшая на секунду молния заставила шарик песка засветиться. Бах! Целых 2 людей сбила с ног и отправила на пару метров в полет. Как только другая часть группы поняла произошедшее и вскинула руки, я был уже в 10 метрах от предыдущего места, подняв большую песчаную завесу. Вокруг моих ног кружились быстрые потоки песка, ускоряя по принципу песчаного самоката, как раз и придающие такую скорость, можно сказать, я научился быстро двигаться и защищаться не только в воздухе, но и на любой из поверхностей. Шугание противников происходило не так часто, но в такие моменты я веселился от души. Впрочем, пока вокруг берегов кружились все те же корабли, которые атаковали когда-то меня с Лию, пока на них находился один и тот же капитан, любые разборки с обычным мусором ничего не стояли. Одним днем я покинул дом, не сказав ничего своему учителю. Как обычно, пришел на берег в ожидании проплывающих кораблей и начал строиться. Противник всегда посещал примерно эту зону, так что я знал, что смогу его раззадорить и отвлечь от нападения на другие форпосты при помощи одной своей постройки. На палубе железного корабля чувствовалось упадническое настроение. Выплывающий на очередной обход отряд, казалось, был уже без сил. Вооруженные в стальные кирасы солдаты ходили с опущенными плечами, спустя рукава проводя осмотр находящегося вооружения и стальных механизмов. Другие со страхом смотрели на берег, пытаясь выискивать возможного противника. Еще не так давно они чувствовали себя относительно неплохо, с попеременным успехом шугая местный отряд из Шенгуаня. Да, они не могли нормально сражаться на территории противника, ловушки изводили ментальное состояние солдат, но за ними не велась охота, как сейчас. В последнее время им не удавалось даже выйти на берег, а возникающие буквально на пути форпосты не давали продвигаться вглубь, или хотя бы сразиться с большим отрядом магов. Нет, их останавливал всего один единственный человек. «Капитан Масару, мы сегодня будем высаживаться на берег». К мужчине с маленькими усами подошел унылый человек. «В конце концов идет сильнейший ливень. А что, предлагаешь оставаться на корабле, пока враг набирается сил? Ты понимаешь, что в приказе написано подорвать экономику народа земли, а мы тут уже кучу дней даже Шенгуань в глаза не видели». Он дал рассерженный ответ. «Мне такой выговор сделают, что всякой должности лишат. А сейчас, может, он хоть не появится, песок должен липнуть от дождя. У нас преимущество, капитан». Но в этот же момент со стороны наблюдательного пункта раздался странный крик. Человек был будто в глубоком шоке. «Посмотрите на берег». Нахмурившийся капитан машинально достал подзорную трубу и сосредоточился на точке, с которой было удобнее всего совершать набеги. Ловушек было мало, а пробираться не так долго, ну или нет. Сейчас вдоль берега находились непонятные, высокие стены из песка, способные помешать сделать даже самую стандартную высадку, а посреди этого ужаса находился самый что ни на есть, огромный, песочный замок. «Что за?» — не по правилам выразился капитан Масару. Приблизившись и встав параллельно берегу, солдаты напряженно осмотрели непостижимый объект искусства, а вскоре на балконе в одной из башен показался виновник торжества. Одетый в плотно облегающие ткани, суровый мужчина. «Огонь, черт возьми, смешайте это место с песком, капитан, замок и так сделан из песка». «Огонь», я сказал. Зарядившиеся катапульты направились в один высокий замок на берегу. По приказу наводчиков, все катапульты совершили одновременный залп, который мог стереть хоть лучшую крепость архитекторов из Шенгуаня. Этот замок не стал исключением, пускай он и смог сдержать несколько снарядов, не треснув, но все последующие попадания образовали гигантские дыры. Еще немного, и замок обрушился бы под собственным весом, по крайней мере, именно это хотел увидеть капитан Масару. Но вместо ожидаемого обвала он увидел восстановление. Песочный замок залатывал раны быстро собирающимися песчинками, которые, в отличие от камня, было куда проще вернуть на место, а потом снова укрепить. А потом: «Срать я хотел на твой дождик, сраная неудача». Чудовище, коим представляли себе мага песка обычные солдаты, заревел на всю округу. «Проваливаем, у нас нет шансов». И куда этот хмурик убежал? Уставшая Лию осматривалась по сторонам, пока личный зверь, как обычно жующий целую курятину, ступал по большим лужам, оставшимся после дождя. Пропавший в такую погоду напарник мог попасть в большую беду, чего сильно опасалась девушка, направляясь в сторону берега, предположительного места расположения союзника. Она уже представляла себе не самую приятную картину. Маги огня спокойно могли напасть в такую погоду, пускай даже любимые ими пожары не будут распространять свою разрушительную силу, как обычно. Что? Но то, что она увидела на берегу, нельзя было описать спокойными словами. Раскрывшиеся глаза девушки заморгали, ручки протерли веки, чтобы убедиться, что это никакая не иллюзия. Обжорик в это время спокойно прошел через большие ворота и двинулся внутрь огромного зала, сотканного из укрепленного песка. Огромные, резанные колонны уходили до потолка, а на другом конце большого зала стоял песчаный трон. Там, к еще большей неожиданности, сидел Дагод. Интуиция подсказывала, что мы увидимся. Или это потому, что мы договорились? Мне больше нравится вариант с интуицией. На его лице появилась улыбка. Вроде ты говорила, что противников можно прогнать после построения нового форпоста. А я все сделал. Глава 27. Зафу. Чуть больше одного месяца обучения на архитектора, много это или мало, зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я обучался совсем не всем направлениям, которые действительно должен знать хороший и полезный архитектор. Точные науки, строение форпостов и укрепление материалов, можно сказать, только три разных курса, которым в местных университетах уделяют куда больше времени. Хотя, как и говорил Илью, мы схитрили. Все наше обучение было концентрированным, каждая деталь проверялась на практике, где мы оба могли на ходу вносить изменения в постройки. Для Шенгуаня это непозволительная роскошь, они распылялись на слишком большие территории, архитекторы курсировали между форпостов и через проволочки, и общение с грузными капитанами отрядов, что-то достроили. Что уж тут говорить, если даже Лию, из-за общения со мной, была вынуждена учиться за девятерых.